и посвятивший себя всецело семье. Он не мог отказаться от желания проводить несколько месяцев в Москве, хотя бы для своей работы, как мы увидим по его письму. И все это, помимо его, облекалось в какую-то будничную, обычную форму почти мещанского счастья. Сколько раз в жизни своей он повторял: «Нет, так жить нельзя, не в этом счастье». А в чем? Он искал это счастье всю жизнь, как синюю птицу. А она сидела у него в клетке. Но все же видно, как через всю его жизнь с юных лет проходили отречение от материального и мучительный самоанализ. Борьба с гордостью, роскошью, осуждением, страстью часто вызывала в нем недовольство собой. Его друг Александра Андреевна Толстая писала ему: «Вашим постоянным анализом вы превратите ваше сердце в сухую губку». Левин в «Анне Карениной» — это он. Он ярко характеризует себя в 26 главе романа, где говорит о возвращении Левина из Москвы. Дорогой в вагоне, так же, как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд перед чем-то. Но когда он вышел на своей станции, узнал кривого кучера Игната, он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется, и стыд и недовольство собой проходят. Соня, шутя, говорила: «Левочка, ты Левин, но плюс талант. Левин — нестерпимый человек». Лев Николаевич, не отвергая этого, с улыбкой слушал ее. Он всегда смотрел на Ясную, на тетеньку Татьяну Александровну, как на чистилище, и говорил: «Я, только приехавший в Ясную, могу разобраться сам с собой и откинуть от себя все лишнее». Любовь к народу жила в нем с детства. Меня удивляло, с какой нежностью он относился к мальчишкам, как я звала их, ученикам своим. Он так заботился о них, интересовался ими. А однажды он указал мне на старуху Власову, жившую на деревне. Она лежала уже 10 лет в параличе, без ног, в тесной грязной избе. Она поразила меня своим восковым видом и напомнила мне чудный рассказ Тургенева «Живые мощи». Я ходила к ней, носила ей, что могла. Она была в полной памяти и интересно рассказывала мне о старине. Но, выходя от нее на свежий воздух, я чувствовала, как от моего платья несло луком, испеченным хлебом, навозом и прочими ароматами. А нередко я уносила с собой ненавистного красного таракана или нечто другое, похуже таракана. Когда я пожаловалась на это Льву Николаевичу, он, смеясь, отвечал мне: «Ах, как это хорошо! Пожалуйста, ходи почаще!» Болезнь. «Я больна и перешла вниз, чтобы не беспокоить тетеньку. У меня жар. Соня и Лев Николаевич в тревоге. Зная, что Агафья Михайловна хорошо ходит за больными и любит меня, я посылаю за ней. Она не раз говорила мне: „Когда, матушка, заболеете, пошлите за мной“». Но на этот раз посланный вернулся с ответом, что Агафья Михайловна очень сожалеет, но прийти не может, так как только что вернулась из бани. Нечего делать, думаю, душка со мной. Но, чувствуя себя все хуже и хуже, я посылаю вторично: «Скажи Агафье Михайловне, что я ей на платье куплю, если она придет». Посланный возвращается один: «Агафья Михайловна, очень обиделись на вас. Они уже одевались к вам идти. Скажи Татьяне Андреевне, что коли обещает на платье, так не пойду. Не ж то я из-за платья иду, как не стыдно так думать». Я осталась с душкой, которая вскоре заснула, а мне очень не можилось. Не прошло и получаса, как дверь тихонько отворилась,